Я сидел, скорчившись, замерев, притулившись к стене, широко раскрыв рот и глаза, внезапно увидев перед собой освещенное луной море и с ужасом ожидая грозного оклика: «Кто здесь?» Но голоса продолжали звучать, и теперь я слышал каждое слово. Как легко шпионить за людьми. То, что последовало, до того меня сразило, до того замутило мне рассудок, что я не буду и пытаться описать мои чувства. Я просто приведу диалог, как в пьесе. Кто что сказал, будет ясно и так. Но зачем он сюда явился? Я не знаю. Заладила одно: не знаю, не знаю. Больше ты ничего не можешь сказать? Или в уме повредилась? Знаешь, не можешь не знать. Думаешь, я совсем уж идиот? Ты сам в это не веришь. Во что не верю? Не веришь в то, что говоришь. Это-то еще что значит? Что я такого сказал? Во что, видите ли, не верю? Я, значит, вру? Ты говоришь, что я знала. Но не можешь ты в это верить. Это ненормально. Выходит, я либо враль, либо чокнутый, так что ли? Нет, нет. Не пойму я тебя, несешь какую-то дичь. Зачем он сюда явился? Я не знаю, так вышло, это случайность. Ничего себе случайность. Ну, ты и ловка. Знала, чем меня пронять. Я иногда думаю, ты нарочно доводишь меня до белого коленя, чтобы я... Милый мой родной, милый Бинки, не надо так, прошу тебя. Мне так жаль, так жаль. Опять ты свое. Тебе, видишь, жаль. Ты не знаешь. Расколоть бы тебе голову да поглядеть, что ты знаешь. Можешь ты, наконец, объяснить? Можешь признаться? Вон сколько это уже тянется. Сказал бы толком, все бы легче стало. Нечего мне сказать. И ты думаешь, я этому поверю? Раньше ведь верил? Никогда не верил, только прикидывался. О, черт! Я хотел забыть. Устал я от такой жизни. Устал жить с твоими мечтами. Ни о чем я не мечтала. Ах ты, чертова! Я ни о чем не мечтала. Не ври и не смей на меня орать. Черт, сколько же ты мне врала! Так с самого начала и живу среди сплошного вранья. А тут еще мальчишка. Нет, нет. Да, тут я свалял дурака. Но не мог я себе представить. Нет. Как подумаю, что есть же на свете счастливцы, у которых и жена, и семья как семья, и простая и пристойная жизнь, и нормальная любовь. А у нас... И у нас была нормальная любовь. Было одно притворство. Потому что мы оба устали. Сил не хватало быть честными. Мы устали говорить друг другу правду о том, что заперты в клетке. Хотелось хоть изредка отдохнуть, прикинуться, будто все хорошо, когда было плохо, и ломать эту чертову комедию, которую ты называешь браком. Не могли мы без конца калечить себя и друг друга этой мерзостной правдой. Так что теперь мы оба погрязли во лжи. Она затянула нас, как вонючее болото. Мы в ней тонем. И, Господи ты, Боже мой! Я думал, может, станет лучше, если мы уедем, уедем к морю. У меня хоть будет свой сад. Я думал. А теперь здрасте, пожалуйста. Он тут как тут. Вот комедия-то, а? Милый, ну перестань. Тебе ведь здесь нравится. Нравилось. И как у тебя язык поворачивается говорить мне об этом сейчас? Хочешь, чтоб я тебе в лицо плюнул? Мы прикидывались, что мы порядочные, тихие люди. Не больно-то ты прикидывался. Опять ты начинаешь. Ты сам начал. А ты полегче на поворотах. Еще чего я тебе не могу простить, так это, что ты из меня сделал такого... Сделал меня такой сволочью. О, черт! Ну почему мы не можем договориться? Если б ты мне хоть раз сказала правду, я просто хочу знать, что к чему. Зачем этот человек приехал сюда, в эту деревню? Не куда-нибудь, а именно сюда. Ты спрашиваешь все одно и то же. Я не знаю. Я его сюда не звала. Врешь. Сколько раз ты его видела?